О подготовке и начале сражения за Берлин рассказывает бывший командующий Первым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сражение за Берлин было заключительным и решающим, и мы провели к нему очень серьезную подготовку. Операция была рассчитана наверняка. Мы сосредоточили для этой операции столько технических средств, авиации, танков, артиллерии, чтобы в кратчайший срок сломать сопротивление противника и быстро овладеть Берлином. Конечно, немцы ожидали наш удар на берлинском направлении, и поэтому мы долго думали над тем, как бы организовать внезапность. Я, как командующий, избрал способ атаки ночью всем фронтом. Была проведена мощная ночная артиллерийская подготовка. Вслед за артиллерийской подготовкой одновременно с пехотой атаковали оборону противника наши танки. Всего было брошено в бой более 4000 танков при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов. Удар сопровождало 4-5 тысяч самолетов. Авиация вела атаку непрерывно, волнами. Всего за день было совершено около 15 тысяч самолетовылетов. Противник, видя, что его оборона не выдержала удара, снял резервы с берлинского направления и даже с самого Берлина. И этими брошенными в бой резервами он надеялся остановить наше наступление. И в этом его просчет. Еще на подходе немецкие резервы нами были разбиты ударами с воздуха, артиллерии и танками. Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы использовали никем не примененный до сих пор способ подсветки прожекторами. Это было сделано не только для того, чтобы нашим танкам было удобно двигаться, но и для ослепления противника, с целью не дать ему возможность вести прицельный огонь. Как мы и рассчитывали, наша ночная атака была для противника внезапной, ошеломляющей, и сопротивление было быстро сломано. Всего у немцев участвовало в берлинской операции более 500 000 войск. Более 300 тысяч немецких войск было взято в плен. Не менее 150 тысяч убито, а остальные разбежались. Мы считаем, что берлинская операция прошла достаточно успешно, как по темпам, так и по своим поучительным результатам.